Жалко, что так быстро, честно сказал я. Я только рад, но договорить мне не дали. Это ваша добыча или мне подарок приволокли? Спросил голос из темноты. Очень знакомый голос, в отличие от внешности его обладателя, которая произвела на меня совершенно неизгладимое впечатление. Всклокоченные смоляные кудри, буйная борода и латаные-перелатанные лаохи с капюшоном на шаманский манер — это ладно бы. Мы все взрослые люди и знаем азы искусства маскировки. Но роскошные кустистые брови совершенно потрясли мое воображение. Из каждой такой брови можно было бы изготовить парик, вполне способный прикрыть средних размеров лысину. Но в столице Соединенного Королевства лысые, недовольные своей участью, бегут за помощью к знахарям, а не к постижерам. Поэтому брови остались невостребованными. Какая жалость! — Конечно, это моя добыча, — усмехнулась леди Сатофа. — Но нынче я добрая, могу поделиться. — Эй, — сказал я, — что-то вы разошлись, господа злые колдуны. Не зря о вас страшные вещи уже которое столетие рассказывают. А как же свобода воли? Вдруг я не хочу быть добычей? — Не хотел бы. Давным-давно удрал бы от нас на край вселенной, — хладнокровно заметил обладатель чудовищных бровей, великий магистр ордена Семилистника и по роковому стечению обстоятельств мой друг Шурф Лонли Локли. — Впрочем, это тебя не спасло бы, — добавил он. — Догонять беглецов — моя бывшая профессия, которая, как ты знаешь, я вполне преуспел. — Ладно, — вздохнул я, — придется сразу сдаться, раз так. Сожрешь меня на ужин? Дело хозяйское, но учти, на ночь много есть вредно. — Где ж там много? — спросил мой друг, снисходительно оглядывая меня с ног до головы. — Но, к счастью, я не голоден. Ты мне нужен совсем по другому делу. — Именно по делу? — восхитился я. — Рано радуешься. Мир спасать не надо, и губить его тоже пока рановато. Просто я собираюсь показать тебе одну штуку. И даже думать не хочу, когда у меня в следующий раз найдется пара свободных часов. Потому что правильный ответ на этот вопрос разобьет мне сердце. — У тебя и сейчас никаких свободных часов, по идее, не должно быть, — вставила леди Сатофа. — Лучше сразу признавайся, что именно ты намерен переложить на мои плечи, и я тебя прямо здесь прокляну навек, чего откладывать. — Вы не поверите, но ничего, просто мой секретарь наконец-то выучился правильно оформлять документы. Для человека вроде него... Это грандиозное достижение. А для меня, как минимум, дополнительный час жизни ежедневно. Чувствую себя богачом. — Невероятно! — вздохнула леди Сатофа. — Хамминах и документы. Даже вообразить не могу. Ты сделал невозможное, мальчик. Причем вместо того, чтобы просто сменить секретаря, как я советовала с самого начала. Никогда тебя не пойму. Сами знаете, в моей нынешней жизни не так уж много поводов совершать невозможное. Оно просто не вмещается в ежедневное расписание текущих дел. В таких обстоятельствах и безграмотный секретарь судьбоносным вызовом покажется. Тоже верно, подумав, согласилась леди Сатофа. Я-то, когда устаю от рутины, обычно иду на мост времени. Не ради какого-то дела, а просто немного там постоять. Ничего более невозможного я пока изобрести не могу. С удовольствием воспользовалась бы твоим способом, но ни одного маломальски бестолкового секретаря у меня нет. Девочки все-таки очень быстро обучаются. Если проблема только в этом... Могу одолжить вам хоть дюжину. — Спасибо, но, пожалуй, не стоит, — улыбнулась она. — Мне и так непросто живется, и возвращаться к этой непростой жизни надо прямо сейчас. Хорошей ночи, мальчики. С этими словами леди Сатофа вспыхнула, как костер, и сгорела буквально за несколько секунд. Еще несколько лет назад подобные фокусы действовали мне на нервы, А теперь я только завистливо вздыхаю и думаю, что пора бы уже научиться столь же эффектно покидать место действия. Благо, именно сейчас я далеко не самый занятой человек в Йеха, будем честны. — А ты так умеешь? — на всякий случай спросил я Шурфа. — Да, — равнодушно кивнул он. — И не только так. Проваливаться под землю, утекать ручьем, рассыпаться пылью, превращаться в толпу разбегающихся в разные стороны детишек, и еще несколько дюжин способов внезапно уйти, не раскланиваясь. В моей нынешней должности умение произвести ошеломляющее впечатление на непосвященных чрезвычайно важно, хотя я, ты знаешь, терпеть этого не могу».